Глава 38. Русская сказка. Купили в магазине резиновую Зину. Резиновую Зину в корзине принесли. Упала из корзины резиновая Зина. Упала из корзины, испачкалась в грязи. Детский стишок. Даже легкая служба за монитором или пультом охраны бывает тяжела в дни всенародных торжеств и праздников, когда веселье перехлестывает аж за стены узилищ. Но малая толика радости успевает просочиться и в пересохшие уста стражников. В свой 600-й день рождения городок покачивался на волнах веселья и любви, как маленький, расцвеченный огнями кораблик. Городской изолятор временного содержания, иначе предвариловка, оставался чем-то вроде темного трюма, где в стороне от шалого веселья томились узники и сатанели от скуки и жары охранники. Не дожидаясь темноты, у дверей КПЗ объявилась Зина с большой тяжелой корзиной, наполненной вкусной снедью. На самом ее днище, под банками с баварским и штабелями душистой нарезки, лежала импортная сумка. В ней прятались короткая саперная лопатка, плоская фляга с водой, моток веревок и фонари с запасом батареек. Зину хорошо знал весь неорганизованный мужской элемент городка, и милиционеры не были исключением. Свистом и призывным ржанием охранники из числа суточного наряда принялись зазывать резиновую Зину в коптерку. Если верить слухам, престарелый немецкий бизнесмен выкупил ее у чеченцев за крупные бабки, на которые можно было бы скупить на корню добрую половину городка. Поговаривали, что немец крепко втюрился в русскую красавицу. Первый же день их знакомства он вызвал из столицы дорогого доктора, и тот крепко-накрепко купировал ее алкогольную привязанность. После благодетель привел в порядок ее гардероб. От покоя и сытости Зина быстро посветлела лицом и налилась телом. «Кому рассказать, смех один!» За все дни и ночи ни вчера и пальцем не тронул Зину. Но каждый вечер перед сном она читала ему русские сказки из большой книги с картинками. В полосатом колпачке и бумазейной пижаме Курт походил на толстощекого седенького гнома. Он мирно засыпал уже на 30-й странице подсказ о безотрадной судьбе царевны лягушки и беспримерной наглости Кощеевой. В честь прибытия Зины в дежурке наскоро накрыли банкетный стол. Новое, вполне целомудренное житие столь украсило ее, что при одном взгляде на Зину у охранников поднимался гемоглобин. Но на вежливые заигрывания Зина не реагировала, всякий раз предлагая выпить за любовь. Часам к 11 охранники изолятора сладко посапывали там, где их настиг Морфей. Действие снотворного, подмешанного в лучшее баварское пиво, должно было хватить на четверть суток крепкого и здорового сна. В половине 12 в камере номер 8 загремел замок. Дверь распахнулась, и на пороге возник выразительный женский силуэт. «Зина?» Севергин вскочил с койки. «Иди!» — прошептала Зина. «Выход свободен! Дежурки, саперная лопатка, фонарики, фляга с водой!» Будимир, ничего не понимая, глазел на яркое видение.